Когда-то любил, тогда смогу развесить шкуры всех, кого победил. И мыши будут уважать меня в тайне от девочки Тани. Заботы и свободно вздохнуть. Тогда уволюсь я с работы и махну куда-нибудь. И только мыши портят жизнь, но это тайна девочки Тани. Ла-ли-ла-лай, жаль, это лишь бред. Кота, кота, кота, которого нет. Это лишь бред.